Иван же, получив на свою голову новый пакет информации, тяжело вздохнул и отложил документацию к агрегату, в одной из колб которого сейчас плавала росомаха. Еле нашли подходящего размера емкость, точнее, Игорь проволок из дальнего конца склада. Раньше, как оказалось, центральная машина изготавливалась для изучения и работы с магическими животными, и только позже фонкорпфы перенастроили ее на работу с людьми. Но если кто думает, что Лудильщиков сначала, как ответственный ученый муж, приступил к изучению документации, расчетам и прочим важным научным вещам, то он будет в корне неправ. В первую очередь не удержался и пересадил себе печень животного, аргументируя это тем, что нужно провести исследование, как подобный орган будет адаптироваться в человеческом теле. И тут тело Ивана было самым безопасным вариантом. Уж себя-то, со своей выносливостью он смог бы, в случае чего, и из могилы достать. На этом он, правда, не остановился и, получив вполне положительные результаты, плюс 3 в выносливость, привлек к данному полевому исследованию Родиона, выдернув последнего прямо из постели. Очередная операция прошла без осложнений. Организм человека с умеренными показателями выносливости, конечно, какое-то время побрыкался, получив чрезмерный запас бодрости, но граф быстро привел в норму понесшиеся вскачь процессы, увеличив при этом выносливость на целых 6 пунктов. Так еще и в статусе услуги появился новый пункт – малое сопротивление к отравлению. А вот Иван ничего подобного не получил, так как его организм и сам прекрасно справляется с легкими отравлениями. Но, конечно, данный вопрос требует дополнительных исследований и оценок. Тем более, что Лудильщиков логично подозревал, что ему в руки попал не бесконечный источник характеристик и усилений, и что через какое-то время от подобного использования росомаха вполне может истощить свои волшебные свойства. Как неудобно, что нельзя изучить чужие характеристики. Это бы очень сильно помогло ему, как ученому. Но об этом всем он подумает позже, сейчас же ему необходимо наведаться к патологоанатому и помочь с допросом очередной жертвы маньяка. Шагнув порталом к себе домой, Ваня сразу нашел Игната. Приказал организовать плотный завтрак, все же сегодня его никто не ждал, кухарки да поварята господские трапезы не готовили. Предполагалось, что граф все еще будет на охоте, а по возвращению он в доме и секунды не задержался, да и Родиона к себе в лабораторию перенес, не уведомляя об этом прислугу. Пока мажордом отправился выполнять поручение, Иван привел себя в порядок в ванной комнате, на выходе из которой на него напрыгнула Тая. «А как прошла охота? А кого ты поймал? А много? Когда мы будем ее кушать? А чего ты так быстро? А где добыча?» Подхватив проказницу на руки, наш герой двинулся в сторону столовой. «Да не ерзай ты так!» Перехватив лисичку поудобнее, Ваня попытался ответить на лавину вопросов, что на него обрушилось, но не очень в этом преуспел, так как, выяснив, что съедобной добычи у него нет, Тая засыпала его новой горой вопросов, смешанных с возмущениями. Как так-то, и чем он будет угощать? Вот не взял ее с собой на охоту, и все у него пошло наперекосяк. В общем, во время этого завтрака Иван не отсаживал лисичку за отдельный столик, и та с удовольствием просидела всю трапезу у него на коленях, великодушно позволяя себя подкармливать и рассуждая о том, как в следующий раз они пойдут на правильную охоту и добудут кучу всего вкусного. К сыскной части Иван добрался только через час. Сразу заглянул к знакомым полицейским. Глеба Георгиевича на месте не оказалось, зато был его напарник. Быстро озвучил ему всю новую информацию, что он смог об убийце почерпнуть. Рост, телосложение, одежда, пуленепробиваемость, из охотничьего-то ружья, и способность к мгновенному побегу. Единственное, что он не стал упоминать, это то, что маньяк его явно узнал. Но тут Ваня и свои способности излишне светить не хотел и подвергать излишнему вниманию полиции свое окружение не имел ни малейшего желания. Лучше уж он сначала сам все, что нужно, проверит, чем будет кидаться голословными обвинениями. В вотчине Эдуарда Адриановича, как и в прошлый раз, было покойно и тихо. Даже местные работники, с которыми Лудильщиков раньше внутри не сталкивался, словно подпадая под магию данного места, шумели как можно меньше. «Да просто половина из моих подчиненных поднята мной уже», — ответил некромант на озвученное Иваном наблюдение. «А я люблю тишину и порядок». У Лудильщикова перед глазами сразу образ Игоря возник. Захотелось расспросить поподробнее о некроконструктах, подобных его новому подчиненному, но спросил он на другом. Вам, что ли, осужденных в услужение выделяют? Ну, есть у меня, конечно, и осужденные. Хотя у нас в стране подобное особо не одобряется и не практикуется. В отличие от наших западных партнеров, например, подобная рабочая сила буквально новую жизнь вдохнула в заводы того же Круппа, с усмешкой, сделав акцент на слове «жизнь», ответил патологоанатом. Лично я предпочитаю больше принцип добровольности, да и к людям привыкаю. Некоторые со мной больше полувека вместе работают. Вот мы, бывает, договариваемся с, что я их после смерти, если это будет возможно, в виде нежити поднимаю, и они на меня и дальше работают, а зарплату за труды их семьи получают. От такой информации Иван на мгновение дар речи потерял. А что семьи? Нормально воспринимают, что их кормильцы после смерти работать продолжают. Кто как, кто и не знает, предполагая, что эти отчисления есть моя благодарность за долгую службу их отца, мужа, деда. А некоторые и ничего, каждую неделю письмами обмениваются. Один так и вообще регулярно на праздники к родным ездит, с правнуками нянчится, по хозяйству помогает. Что-то вроде, вот придет дедушка-зомби, он вам и свирестильки настругает, заодно и сарай поправить поможет, около того. Но я, собственно, уже готов. Приступаем, конечно. Душу успешно переместили в новое пристанище, но ничего нового потерпевшая рассказать не смогла, разве что от чего-то все своего убийцу благодарила, благодетелем называла, и выслушал, мол, груз тяжелый с сердца снял. В общем, особо полезным сеанс спиритизма не оказался, но никто в расстройстве не пребывал, так как от данного мероприятия чего-то прорывного и не ожидали. К тому же, как показалось Ивану Эдуарду Адриановичу, было интереснее наблюдать и исследовать его процесс работы с душой, чем то, что им девица поведать может. По крайней мере, патологоанатом, с позволения Ивана, исследовал данный процесс своим навыком взгляд некроманта, который у старого мастера был прокачан до большого. Ваня тоже изучил этот навык в прошлый раз, но в малом варианте. Закончив все неотложные дела, Лудильщиков поспешил назад в лабораторию. У него там столько всего интересного не изучено. Иван Лудильщиков, наследственный бог Китайской империи, и не менее наследственный граф империи Российской, сидел на очередной лекции по целительскому искусству и страдал. Причем, тему для страданий он выбрал для себя весьма прозаическую, хотя лично для него, казалось, давно уже канувшую в лету. Попросту, граф, застрелиться, как сильно, хотел спать. Вот скажи ему, кто еще накануне вечером, что такое произойдет, не поверил бы. Преодолевший третий барьер на выносливости, в принципе, спать хотеть не должен, хотя вздремнуть чисто для удовольствия вполне способен. Но вот поди ж ты, и самое главное, сегодняшняя сонливость у Ивана приключилась от очередного повышения выносливости. Но обо все по порядку. Единицы выносливости у него приросли прошлой ночью, в принципе пересадки печени магической росомахи. Причем, в результате проведенных в последние сутки операций и исследований, ни одно животное не пострадало. По крайней мере, это животное каким было, таким и осталось. Разве что печень у зверушки в последний раз полностью восстановилась в течение часа. В первый этот процесс протекал на 10 минут быстрее. И вот не далее, как сегодня утром, принимая душ, Иван вдруг обнаружил в состоянии своего растения метаморфозаметные невооруженным глазом изменения. Едва намечавшийся стебелек, на котором по прикидкам графа когда-нибудь в отдаленной перспективе должно было вызреть волшебное семечко, вдруг разом выросшим оказалось, а семечко вполне созревшим. Не нужно было быть гением, чтобы сообразить, что это именно повышение выносливости сработало. Может, поэтому, прибавка в ней для Ивана составила всего 3 единицы, тогда как у Огарева от подобной же трансплантации целых 5 прибавилось, а у Родиона 6. Опять же, в Сибири выносливость перед подобным же эффектом со стороны растения тоже поднималась. Зельем из корней женьшеня. Очень ценное наблюдение. Семечко Лудильщиков получил, а потом не нашел ничего лучше, чем с утра пораньше затеять его приживление своей лисичке. Только у Таи, в отличие от самого Ивана, в выносливости третий барьер, то не был пройден. У нее и до второго было еще далеко, и духа с его маной тоже немного было. А потому у Вани, как затеявшего все это целителя, начались мучения. Саму лисичку он усыпил сразу, как только та заскулила, первые боли почувствовав. Мана целителя в прожорливое зернышко, как в прорву сливалась, даже думал, что не вытянет, и готовился заморозить начавший пробиваться росток, когда все, наконец, разрешилось. Малюсенькое зелененькое пятнышко под левой передней лапкой завершило свой период первичного роста, а по времени как раз тик в тик вышло, что молодому целителю уже на учебу собираться надо. Правда, пришлось извозчика в это утро отлавливать, на порталы никаких сил не осталось. Перед выходом, выкачивая энергию из накопителя, он двойника создал, чтоб тот за состоянием Таи присматривал. Все последующие попытки активировать что-нибудь магическое вызывали лишь тянущую боль в груди. Так вот, о сонливости. Терпеть лекцию госпожи Трубецкой было тяжело. Пришлось даже конструкт, разворачивающий сон на его противоположность, накидывать на себя, несмотря на все еще присутствующее ощущение легкого жжения в солнечном сплетении, свидетельствующее об магическом истощении, благо, конструкт был легким, первоуровневым. А потом, когда тема, поднятая в лекции их наставницей, закончилась, она настоятельно попросила не расходиться. Для беседы с курсантами очень важный правительственный чиновник прибыл. Сам Рогозин Лев Федорович, декан Государственного медицинского совета, тот самый, который своим письмом в адрес клиники, где Иван когда-то работал, кислород ему перекрыл и с работы практически выгнал. «Господа курсанты», начал свою речь этот важный господин, очень добродушно, по-отечески, взирая на шестерых притихших курсантов из-под густых бровей. «Я вижу, вы все уже взрослые люди, поэтому говорить с вами буду прямо. Сначала я хочу принести вам от себя лично искренние извинения. Это ведь я росчерком своего пера внес перемены в ваш привычный ритм жизни, но по-другому поступить мне не позволяли совесть и долг. Наш всемилостивейший государь возложил на меня ответственность за развитие медицины в нашем отечестве и укрепление здоровья его подданных. А это значит, что каждый целитель и медик империи, вне зависимости от того, состоят ли они на службе или предпочитают частную практику, должны иметь максимально полное профильное образование. Более того, они должны постоянно следить за новинками медицинской мысли. А ведь сейчас в нашей отрасли что ни месяц, новое открытие, что вносит кардинальные изменения в методы лечения. К тому же, время сейчас непростое, и Отечество нуждается в вас, в ваших талантах, способностях, знаниях. Наш всемилостивейший государь, странно, но от размеренного речитатива господина Рогозина Ивану вновь захотелось вздремнуть, несмотря на наложенное им на себя антисонное заклинание. Хотя нет, он скорее впал в некое созерцательное оцепенение, а чиновник все вещал и вещал. Отдельные обрывки фраз он проговаривал особенно отчетливо. «Служба Отечеству, государь нуждается в вас, вознаградит за ваши труды». Иван просто чувствовал, как эти посылы вгрызаются в его сознание, и отчего он, собственно, так опасался стать целителем на государевой службе. Может, и правда стоит. Из начинающегося транса Ивана вывел сосед, который вдруг уронил голову себе на грудь, словно устав ее удерживать в вертикальном положении. «Хаэм, что-то нечисто с этим господином». Иван вспомнил про свои способности целителя и временно отключил себе слух. Сил уже хватало. Береженого, как говорится, и сам Бог бережет, а если Рогозин скажет чего важного, то можно будет у сокурсников переспросить. Уже после того, как благообразный чиновник покинул кафедру и двинулся к выходу из аудитории, Иван накинул взглядом своих соучеников. Когда-то на фронте он видел солдат, оглушенных близким разрывом снаряда. Вроде и целы, а все же что-то с ними не то. Заторможенные движения, расфокусированный взгляд. Так вот, в точности, силу слова только что покинувшего их дядечки как бы не в снарядных дюймах измерять нужно было. Контузил, как есть, контузил. Сразу после того, как чиновник от медицины покинул аудиторию, в ней сразу заглянула одна из сестричек милосердия, которые в клинике Федорова с пациентами всякие назначенные процедуры выполняли. Весьма недурной, кстати, наружности, ее Иван уже давно заприметил. Капитолина Дмитриевна внимательно выслушала посланницу, вся подобралась и, добавив в голос строгости, огласила скучающим студентам: «Его превосходительство господин Федоров сегодня решил провести для вас сеанс очень сложной магической манипуляции. Попрошу присутствовать всех, в полном составе». На подобное дополнение она, кстати, имела все основания. На последней неделе парочка из Ивановых соучеников, не будем показывать пальцем, повадились сбегать сразу после лекции, из-за чего умудрились пропустить несколько практических занятий. В операционную, где парочка сестричек милосердия готовили пациента к заявленной процедуре, курсанты пробирались совершенно бесшумно, причем умудряясь идти строевым шагом. Из чего бы такое поведение? Может быть, из-за общей напряженности, витающей в помещении, или повлияли слова их куратора, по четвертому кругу напоминающие о важности сегодняшнего мероприятия? Иван все же склонялся в мысли, что ключевую роль здесь играла дюжина имперских гвардейцев, рассредоточенная по помещению. Очень уж дисциплинировали окружающих их хмурые, цепкие взгляды. В общем, атмосфера была строгой, но интригующей. А тут еще Трубецкая решила градус загадочности поднять, сообщив, что Федоров сегодня будет работать в паре, да не с ассистентом, а с приглашенным специалистом в чрезвычайно редкой в империи специализации магии. Первым в операционную энергичным шагом вошел хозяин клиники. Если у Ивана еще оставалась небольшая толика надежды, что та сестричка милосердия, которая передавала послание начальства их куратору, обратит на него свое благосклонное внимание, то, увы, девица, как и ее товарка, во все глаза смотрела только на своего патрона, и взгляд самой Трубецкой, в этот момент присутствовавшей в операционной вместе со своими курсантами, от восторженных и влюбленных взглядов сестричек мало чем отличался. В присутствии Федорова женщины, кажется, просто перестали замечать остальных мужчин в своем окружении. Следом за Федоровым в операционную вошел еще один господин, только на фоне высшего целителя на него не обратили внимания не только особы женского пола, собравшиеся в этот час в операционной, но и курсанты, ну, за исключением Лудильщикова. А Иван заметил тщедушного неприметного мужичонку только из-за того, что уже был знаком с ним и прекрасно знал, как обманчива его внешность. Ведь с высшим целителем в помещение зашел не кто-нибудь, а полицейский патологоанатом и настоящий некромант, Эдуард Адрианович Кривинов, собственной персоной. Каким же неведомым образом Федорову удалось выцарапать всего персонажа из его прозекторского логова на свет Божий? Здравствуйте, коллеги! Приветствие, обращенное к курсантам, звучало хоть и немного свысока, но, учитывая, что к обычным смертным обращался не абы кто, а целый генерал, воспринималось весьма доброжелательным и лояльным. Я пригласил вас, чтобы продемонстрировать те безграничные возможности, которые предоставляют медицине взаимодействие разных направлений магии, даже, казалось бы, столь отдаленных и во многом противоположных, как целительство, которое, по сути, является ветвью магии жизни и некромантия, сиречь магия смерти. Высший целитель ненадолго прервался, чтобы поинтересоваться у безмолвно замерших при его появлении сестер милосердия, как обстоят дела с пациентом. Все готово? От его вопроса обе мадемуазели ожили, истово закивав головами. Да-да, все готово. Пациент, высокий величавый старик с широкой седой бородой, расчесанный на две стороны, лежал без движения на высоком столе. Торс его был обнажен, и лишь самый низ живота и нижние конечности скрывались под накинутой сверху простыней. Как видите, пациент погружен нами в состояние сна. Манипуляции, запланированные нами, чрезвычайно разрушительно воздействуют на центральную нервную деятельность, поэтому данное требование при подготовке является обязательным. Речь высшего целителя, обращенная к курсантам, стала напевной и повествовательной, словно его превосходительство старался поведать слушателям какую-нибудь эпическую былину. Все слыхали русские сказки о мертвой и живой воде? Ну, так мы с моим старинным коллегой Эдуардом Адриановичем придумали совместный проект, в котором часть этих сказок сумели воплотить в реальность. В те времена я был молодым и зеленым, а он таким же старым и мудрым. КХМ, думаю, будет лучше, если мы уже начнем свои манипуляции. Параллельно я буду комментировать некоторые наши действия. Одновременно патологоанатом, некромант, так и не проронивший с того самого момента, как переступил порог операционной, ни одного слова, шагнул вперед и сделал круговое движение кистью. Очень характерное такое движение. Точно таким он не так давно извлекал из трупа душу умершего. Примерно то же самое произошло и сейчас, только дымок, поднявшийся над телом, был белым. Очевидно, это было различие души живого человека от духа уже умершего. Иван Лудильщиков, благодаря полученным от системы дополнительным возможностям работы с душами в рамках класса химеролог, тоже мог что-то подобное, только раньше он никогда не наблюдал за подобным процессом со стороны. Федоров тоже включился в работу, окутав голову пациента каким-то сияющим белоснежным коконом. У его высоко КХМ, у пациента диагностирована терминальная стадия опухоли, носящей наименование «канцер», «сиречь», в переводе с латыни, которую вы все должны хорошо понимать, Рак. Рак печени с метастазами в брыжейку кишечника, большой и малый сальники, легкие и еще ряд органов. На ранних стадиях рака целитель вполне в силах побороть недуг. Да, у некроманта, тем временем, страда была в самом разгаре. Не выпуская далеко от себя изъятую душу пациента, Эдуард Адрианович, тем временем, производил какие-то множественные и скрупулезные манипуляции над обездушенным телом. Ивану очень хотелось воспользоваться диагностическим заклинанием, но он удержался. Кто знает, как будут взаимодействовать два направления магии, являющиеся, по сути, антагонистами. Так вот, продолжил целитель, отвлекшийся, чтобы тоже оценить, как продвигаются дела у его заявленного старого друга. На ранних стадиях заболевания целитель в состоянии, но наш пациент считал себя, очевидно, бессмертным и неуязвимым големом, раз настолько запустил свое состояние, что обратился к целителю, когда обычными методами сделать что-либо уже не представлялось возможным. Он так бы и отдал Богу душу в скорости, если бы сам государь не озаботился жизнью и здоровьем верного слуги престола и не отдал мне личный приказ сделать все возможное для его спасения. Да, а я же не Господь Бог, я просто целитель. Но метод-то нами уже был разработан. Поэтому, после того, как мой коллега омертвит все элементы опухоли, я займусь восстановлением этого поврежденного тела. Минут 20 практически ничего не происходило. Точнее, некромант как раз был очень занят, но у всех прочих, лишенных его способностей, перед глазами продолжалась все та же картина. Тело и стоящий возле щуплый мужчина, водящий время от времени вдоль этого самого тела руками. И лишь слова Федорова о том, что то тут, то там опухоль полностью умерщвлена, немного проясняли ситуацию. Наконец, адепт магии смерти удовлетворенно мотнул головой и отошел в сторону. Белое облачко души отдрейфовало вместе с ним. В дело вступил высший целитель. Он очень быстро принялся создавать конструкты, погружая их в тело. Кстати, коллеги, можете пользоваться своими диагностическими заклинаниями. Этим вы мне никак не помешаете. Иван со всевозрастающим восхищением принялся наблюдать, как из совершеннейших руин, оставшихся от органов после вмешательства некромагии, вновь, словно по мановению волшебной палочки, восстанавливались пышущие жизненной силой органы и ткани. При этом высший целитель не стеснялся орудовать скальпелем, а потом извлекать мертвые ткани телекинезом. Видимо, Трубецкая отчиталась перед наставником о методе работы Ивана, а тот оперативно взял новый метод на вооружение. Но вот все завершено. Заклинания прекратили свою работу. И последний штрих, возгласил высший целитель с изрядной гордостью. Раньше, когда душа была в этом теле, она бы помешала мне откатить годы жизни для тела вспять. Иное дело сейчас. Душа временно находится в плену у моего соратника, и ничто не мешает мне привести возраст тела к состоянию, скажем, 30-летнего. Да, если сделать его моложе, могут возникнуть всяческие коллизии на службе. Это Федоров, похоже, сам с собой советовался. А с лежащим на столе телом происходили удивительные метаморфозы. Сначала борода начала прямо на глазах темнеть, потом изменения перебрались на лицо, убирая мешки под глазами и разглаживая глубокие морщины. Мышцы торса, дряблые и покрытые жирком, наливались силой. На животе проступили кубики пресса. И вот уже не старик лежит перед зрителями, а здоровый мужчина в самом расцвете лет. При этом диагност сообщал, что тело просто переполнено маной жизненной силой, которой его накачал Федоров. На этом наша операция подходит к концу. Господин Кривинов, возвращайте. Федоров, выдохнув, отступил чуть в сторону, давая подход к столу некроманту. Легкий пас, и душа канула в тело, словно в воду. Федоров снял с головы пациента заклинание сияющего кокона. Мужчина на столе зашевелился, зайдясь в безудержном кашле. Федоров отправил в ожившего еще один конструкт. Кашель стих. Сестрички милосердия, кликнув из коридора санитаров, занялись транспортировкой омоложенного в отдельную палату. При этом Илья Федорович перед тем, как пациент отъехал от него, наклонился воному и что-то тихо прошептал на ухо, пока больной, точнее уже здоровый, мужчина таращил на него свои глаза. Никто на это и внимания не обратил, да и говорил целитель очень тихо. Только вот Иван вместе с диагностом еще и малого дозорного следить за операцией поставил, чтобы ни одно движение мастера не упустить, а данное заклинание замечательно звуки улавливает, поэтому прекрасно все слышал. А сказано было следующее. Понравилось ощущение, когда твою душу в своих руках держит некромант. Я специально попросил Эдуарда тебе сознание не гасить. Если ты, Михаил, и дальше будешь от медосмотров отлынивать до целителей по матушке посылать, то в следующий раз я придумаю еще более экзотические и запоминающиеся методы лечения. Надеюсь, ты меня понял». Пациент от такой речи заметно вздрогнул, да и Иван был от него недалек. «Интересно, а личных учеников Федоров воспитывает так же, как пациентов, или принадлежность к целительской братии выступает определенным щитом от подобных методов? Имеются ли у вас, коллеги, ко мне какие-нибудь вопросы?» Стандартный вопрос начальника, не подразумевающий, на самом деле, никаких вопросов. Но Иван все же набрался нахальства поинтересоваться. «Простите, ваше превосходительство, а тот купол вокруг головы, что вы установили в самом начале операции, что это?» «Стазис мозговой деятельности. Заклинание третьего уровня. Накладывается на мозг пациента. Без него на выходе вы получили бы живой овощ. Кто бы обучил такому заклинанию?» «Понятно, что в нем весь смак и состоял. Трубецкая как-то обмолвилась, что по окончанию курса им будет предоставлена возможность к изучению широкого перечня целительских заклинаний. Интересно, а этот стазис там будет?» Иван мысленно примерился. «Просто интересно, если бы у него было в арсенале это заклинание, смог бы он проделать все показанное в одиночку?» «Илья, вдруг обрел дар речи некромант, про которого все уже позабыли. Да так резко, что даже высший целитель, кажется, присел от неожиданности. Если у тебя в прямой доступности был этот молодой человек, скажи, на кой черт тебе я-то понадобился?» «Какой молодой человек?» Федоров вопросом был явно выбит из колеи. «Граф Иван, вон тот, любознательный». Патологоанатом даже пальцем указал для надежности. «Хм, он что, тоже некромант? А это ты лучше у него поинтересуйся. Факт в том, что с удержанием душ он справляется получше меня, да и простейшим конструктом магии смерти я его уже обучил». Федоров уставился на своего студента, словно внезапно узрел среди обычных несушек сказочную курочку Рябу, регулярно поставляющую золотые яйца. «Все курсанты свободны», — провозгласил он, не сводя взгляда с Ивана, словно тот мог раствориться в воздухе. «А вас, ваше сиятельство, я попрошу задержаться». А у Ивана Лудильщикова внезапно всплыло в памяти фото из очень старой газеты, которую он разглядывал еще в детстве. Скобелев, белый генерал, покоритель Хивы, Коканда, Текинцев, победитель османов, национальный герой болгар. И он опять будет жить, во славу Отечества. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 437 222 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 34. Ловкость 41. Выносливость 131. Интеллект 80. Дух 66. Дополнительные характеристики. Удача 25. Восприятие 17. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 13, интуиция 8, навыки, открыть для просмотра, мана 3300-3300, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, вы достигли просветления, глава 15, Федоров мучил Ивана весь следующий час, сначала его превосходительство пожелали убедиться, что Ваня действительно способен работать с душами живых существ. В помещении по первому же сигналу метра принесли несколько клеток с лабораторными мышами, на которых Лудильщиков и продемонстрировал свои навыки, приведя великого целителя в состояние крайнего возбуждения. А все от того, что очень многие целительские воздействия имеют гораздо больший эффект на живое, но бездушное тело, ибо душа и ее оболочки затрудняют воздействие на организм больного, что является естественным защитным механизмом. И если с обычными людьми данный эффект еще можно иногда преодолеть, то при лечении сильных магов указанная особенность зачастую играет ключевую роль. Понятное дело, у великого целителя в закромах имеются навыки, позволяющие нивелировать подобные явления, но, во-первых, порой нет возможности их использовать на конкретном пациенте, а во-вторых, затраты маны в таком случае приобретают совсем уж невообразимые масштабы, да и концентрации на целительские заклинания третьего уровня может при этом не хватить. А ведь как бы сильно не был прокачан один из сильнейших целителей империи, но и он не железный. Нагрузки у Федорова такие, что он вынужден порой хвататься на любую возможность оптимизировать свою работу. Эдуард Адрианович, как это ни странно, не удалился в свою обитель, а присел за стол и с интересом слушал о Ваниных достижениях. Илья Федорович же все продолжал свой допрос. В смысле, конечно же, опрос. За духовными навыками ревизии подверглись классические целительские умения, навыки химерологии и банальные знания по медицине, в которых были довольно быстро выявлены существенные пробелы. Устроив нашему герою эдакий внеплановый экзамен, высший целитель наконец решил дать свою оценку. «Иван, ваши практические навыки интересны, я даже не побоюсь этого слова, они выдающиеся. А уж ваш подкласс позволяет делать просто удивительные вещи. Но вот знания. Целитель, конечно, может игнорировать большую часть медицинских знаний, выезжая только за счет развитого диагноста. Но в человеческом организме все во взаимосвязи состоит. Зачастую, оказывая воздействие на один орган, ты по незнанию столько цепочек порушить можешь, что вред от лечения намного превысит оказанную пользу. Опять же, можно накачать больного большими лечениями или даже исцелениями в эквиваленте нескольких десятков тысяч единиц маны. Только если так на одного пациента выкладываться, можно тысячи людей вообще без всякой помощи оставить. Ну, и уважение коллег по ремеслу тоже немаловажно. А какое же уважение, если ты ни бе, ни ме, ни кукареку рассказать о своих методах не можешь? Одним словом, Иван, научитесь сопоставлять данные, которые показывает диагност, с медицинскими названием болезни и процессов, протекающих в организме. Справитесь с этим, а с практикой я вам помогу. Возьму в ассистенты и даже поделюсь парой целительских заклинаний третьего уровня, доступ к которым вы больше нигде не найдете. Разумеется, я обещал всех своих выпускников ближе к концу курсов научить кое-каким полезным заклинаниям, но у вас будет дополнительный доступ в закрытые фонды. Что Ивану оставалось на такое ответить? Только буду стараться оправдать ожидания. Федоров довольно быстро понял, чем можно мотивировать своего студента. Новые заклинания манили неимоверно, да и возможность поработать с метром выпадает далеко не каждому. Хотя где-то на периферии сознания у Вани промелькнули мысли, что сам Илья Федорович ищет того, кто сократит ему затраты на проведение операций. И тут раздался негромкий голос, от которого у нашего героя по рукам пробежали мурашки. Да, Эдуард Адрианович умел завладеть вниманием аудитории. Илья, а ведь этот юноша, Иван, надеюсь, вы не станете обижаться на старика за некоторую фамильярность, мог бы принять участие в реализации нашей с тобой давнишней задумки. Понимаешь, о чем я? Меж бровей Федорова залегли две глубокие борозды. Думаешь, имеет смысл? Ты же сам видел, души, исторгаемые Иваном, стабильно остаются светлыми и активными. Они с готовностью возвращаются в тело. Мы с тобой долгие годы пытались работать над воскрешением, но мой дар не может изменить агрегатное состояние души и зажечь в ней огонь жизни, поэтому полноценного оживления и не происходило. Агрегатное состояние души, удивленно переспросил Иван, услышав непонятный для себя термин. Так мы с твоим будущим наставником условно обозначили то кардинальное различие, что отличает души, извлеченные из живых по сравнению с душами уже умерших. Если живые души способны мыслить, вырабатывать энергию, взаимодействовать с телом, наконец, то мертвые, всего структуры, существующие, пока в них сохраняется хоть толик энергии, да и с привычной в нашем понимании мыслительной деятельностью у них проблемы. Да, беда в том, что у меня, как некроманта, имеется лишь энергия смерти. Я могу в какой-то мере поддерживать не жизнь мертвой души, но не могу перевести ее в живое состояние. И предваряя твой вопрос, обычные целители, даже высокоранговые, способные лечить духовные травмы, не в состоянии оживить душу уже умершего человека. А вот у тебя, похоже, может получиться. Направляясь домой с сегодняшней учебы, если можно так назвать последние мозговыносящие часы, Иван решил не растрачивать понапрасну тот заряд вдохновения, что подарило ему общение с великими магами-медиками. Лудильщиков заскочил домой перекусить, почесал за ушком таю и, собрав все необходимое, отправился к своей единственной на текущий момент пациентке. Идея, родившаяся у Ивана, может и была безумной, однако он чувствовал, что она должна, да что там, просто обязана сработать. По прибытии на Лудильщикова сразу набросился Анрико Юзак, принявшийся весьма экспрессивно изливать на нашего героя свои переживания. Хорошо, что при этом повар не забывал выдавать конкретную информацию. Когда больной было плохо, В чем это выражалось, отчего и когда ей стало лучше. Я последние две ночи не сплю, готовлю блюда, что помогают Серафиме преодолеть очередной кризис. 4 полноценных магических блюда. Характеристики они, правда, ей поднять не смогли, но самочувствие явно улучшили. Слушая взволнованного жениха, Ваня поздоровался с девушкой и приступил к ее осмотру. Состояние пациентки было странным. Тело буквально переполняла энергия, которой хватило бы поставить на ноги не один десяток тяжелобольных. Так почему в данном случае этого не происходило? Диагностическое заклинание четко показывало, что практически все силы девушки уходили на борьбу с недугом. Причем увеличение жизненных сил не так уж и сильно и помогало. Складывалось впечатление, что чем сильнее становилась девушка, тем активнее становилась болезнь. Причем, если судить по тому, что Серафима до сих пор жива, должно быть верно и обратное утверждение. А это очень странно, нужно разбираться. Иван одновременно активировал магическое зрение, взор некроманта и химерологическую технику по работе с душами. Проморгавшись от того калейдоскопа, что закрутился перед глазами, он сконцентрировал внимание на больной и через некоторое время смог увидеть, что довольно большая часть энергии девушки тратится вовсе не на борьбу с недугом. Она просто вливается в зараженный орган и исчезает, не оставив и следа. Непонятно. Изгаляясь над своим зрением, наш герой решил пойти дальше и водрузить себе на нос еще и очки артефактора. Это добавило ему рези в глазах, но через минуту позволило увидеть потоки и течение энергии намного четче. Так вот, энергия не исчезала в никуда, она истекала из девушки в определенном направлении. Осмотрев комнату, Иван обнаружил над камином две старинные на вид статуэтки горгулий, которые еле заметно вспыхивали в магическом зрении в такт исходящей из Серафимы энергии. Заинтересовавшись данным феноменом, Лудильщиков встал и подошел к камину. «Анри, не подскажите, откуда у вас эти статуэтки?» «О, это одно из того немногого, что осталось нам в память о жизни в Париже. Раньше они принадлежали семье моей невесты, но были утеряны во время тех трагических событий. Василий Иоаннович каким-то чудом их нашел и подарил при нашем заселении в этот дом. Вещицы просто уникальные, я бы сказал». Иван достал из личного пространства пару небольших листов бумаги, чернильницу и кисть. 3 минуты кропотливой работы по нанесению хитрой вязи иероглифов, небольшой импульс маны, и вот в руках у нашего героя 2 простых одноразовых оберега с функцией запечатывания энергетических потоков. Аккуратно приклеив их к статуэткам и активировав, Иван вернулся в пациентке. И точно, движение, истекающее из девушки энергии, ощутимо сократилось. У Серафимы даже румянец на щеках проступил, а в следующий момент больной орган стал активно исторгать из себя вредоносные эманации, быстро вернув состояние девушки к стабильно тяжелому. Странно, но очень познавательно. «Доктор, не терзайте меня, скажите, что с ней? А статуэтки? С ними что-то не так? Уверен в этом. Такое впечатление, что это вредоносные артефакты, работающие в паре с поразившим вашу Симу проклятием. Думаете, на нее кто-то наслал этот недуг? По результатам проведенного мной исследования этот вариант представляется мне наиболее вероятным. Это управляемое со стороны проклятие». «Управляемое проклятие?» — повторил Анри последние слова целителя. Лудильщиков же в этот момент размышлял, стоит ли дальше делиться с поваром своими мыслями, но, в итоге, решил рассказать все свои догадки как есть, при этом чутко прислушиваясь к реакциям и эмоциям своего собеседника. Зачем прислушиваться? Дело в том, что, научившись читать эмоции окружающих, Иван заметил, что они, как голос или походка, у каждого человека свои, уникальные, и по ним можно даже опознать знакомого человека. Вот и вслушивался наш герой в то, как звучали эмоции Анри Каюзака, ибо, если рассуждать логически, то из его знакомых именно Анри больше всего подходил на роль маньяка-похитителя печени. За эту версию говорили и навыки, и возможности, а главное, у Каюзака весьма ясный и весомый мотив для преступления. Вот только с самого начала повар показывал эмоциональную тональность, кардинально отличную от той, что Иван услышал от маньяка. Вот и старался Лудильщиков окончательно определиться, не ошибся ли он в своих подозрениях. «Мне кажется, кто-то сознательно откачивает из вашей невесты энергию, удерживая ее в болезненном, но не смертельном состоянии. Статуэтки же выступают ретрансляторами, через которые из вашей невесты выкачивают энергию и через которые, скорее всего, некто может регулировать силу и тяжесть недуга. По крайней мере, регулирующие рычаги в энергетическом отражении болезни Серафимы видны отчетливо. Так почему другие целители ничего подобного не заметили? Ну, во-первых, для обнаружения этих аномалий мне пришлось буквально вывернуть себе глаза, а во-вторых, я не удивлюсь, если признаки управляемости можно притушить, если злоумышленник будет опасаться раскрытия. Меня же, видимо, просто не посчитали опасным. Лицо Анри мгновенно изменилось. Теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую жажду крови. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома. Один. Это он, четко осознал Иван, ощутив тот же привкус безумия, что исходил от маньяка из переулка. В следующий миг взгляд Анри прояснился, и от испытанных только что ощущений не осталось ни следа. На место ледяной решимости пришло волнение и море переживаний. Благодарю вас, покорнейше. Это очень важная информация, что буквально выбивает меня из колеи и требует тщательного обдумывания. Но сейчас не это главное. Скажите, вы сможете помочь Симе, или сначала нужно решить вопрос с источником проклятия? Если вы не возражаете, то излечением Серафимы я займусь прямо сейчас. Ваня, хоть и был взволнован открывшимися обстоятельствами, но чего-то подобного он ожидал, направляясь сюда, так что быстро взял себя в руки. Не знаю, удастся ли разобраться с источником проклятия, но план того, как поправить здоровье девушки, у меня имеется. После этих слов Иван достал из личного пространства специально подготовленный для предстоящей операции саквояж, в котором находились заранее приготовленные печень магической росомахи и две костяные пластины, полученные от нее же. Вы что, хотите провести процедуру прямо здесь и сейчас? Взволнованно вскричала компаньонка Серафимы, когда заметила, что лудильщиков уже примеряется к ее подопечной. Все время она сидела у окна, не сводя взгляда с больной. А вы против? Думаю, что пара случайных капель крови на постельном белье – это не страшно. А в остальном, для стерилизации и подготовки помещения и пациентки к предстоящей операции моих навыков хватит. Вы лучше помогите оголить больной ее живот. В какой-то момент Иван ощутил, что у него все сегодня получится. К сожалению, проклятие – не совсем обычная болезнь, и обычным целительством от него избавить может не получиться. Да нет, точно не получится, если даже у Федорова, полностью заменившего девушке всю печень, ничего не вышло, но вот сконцентрировать проклятие целиком в органе мишени целительскими методами на время возможно, а за это время взять и изолировать этот орган от организма, добавив донорский ем на смену. Подготовка закончена. Излишне волнительные, а конкретно Анри, были выдворены из помещения. Остались только мадам Клара и пара горничных на подхвате. Можно приступать. Первым делом Ваня погрузил Серафиму в крепкий глубокий сон. Как и намеревался, притушил распространение болезни по телу, локализовав недуг в печени, после чего сделал небольшой разрез в брюшной полости. Охватив своим вниманием больной орган, Иван приступил к его преобразованию. И вот тут произошло самое интересное. Появилось ощущение, что проклятие разумно и готово драться за свой главный плацдарм в теле девушки. В один миг вся та энергия, что ранее утекала неизвестно куда, резко пошла на дело усиления недуга. Да так рьяно, что Ивану пришлось активировать одно среднее исцеление за другим без перерыва, чтобы хоть как-то сдержать распространение вредоносных эманаций по организму пациентки. Несколько минут напряженной борьбы, и лудильщикову удалось утихомирить строптивую заразу. Более того, ранее увеличенная печень девушки теперь стремительно ужималась, через полчаса достигнув размера небольшого яблока, очень токсичного, буквально истекающего ядом, яблока. Иван осторожно взял в руки две приготовленные тончайшие костяные пластинки, испещренные иероглифами, и, размягчив на время их своей силой, быстро завернул в них то, во что превратилась больная печень, не забыв про кровоснабжение содержимого шара. Последний штрих – канал для выведения наружу вырабатывающегося токсина. В итоге у Лудильщикова получилась небольшая костяная сфера, внутри которой находился орган, больше всего напоминающий по своему функционалу ядовитую железу. К этой сфере было подведено два небольших сосуда. По одному в обновленный орган поступала и оттекала кровь, а второй выводил вырабатывающийся токсин наружу из организма. Иван критически оценил свою работу и довольно кивнул. Остался последний штрих, и можно приживлять новую печень. Под воздействием химеролога по сфере заструились маленькие капилляры, что стали заполнять кровью вырезанные в кости китайские иероглифы, составляющие вместе печать, запирающую зло. Пара мгновений ожидания, и новый орган засиял мягким светом, демонстрируя, что вокруг него возник барьер, не допускающий повторного распространения проклятия на организм. Интересный, и как теперь можно окончательно убедиться, вполне рабочий метод создания артефактов внутри живого организма. В голове у Лудильщикова стала выстраиваться цепочка рассуждений, всего-то и нужно выложить из капилляров или кровеносных сосудов нужные иероглифы и запустить механизм, а человек сам будет поддерживать в рабочем состоянии телесный артефакт. Причем, на его функционирование, похоже, будет тратиться не только мана, но и выносливость организма, изрядно сэкономив расход магической энергии. Но, долой лишние мысли, сейчас нужно закончить операцию. Ивану осталось только пересадить и приживить пациентке печень росомахи, но это действие было уже отработано и заняло чуть больше 10 минут. В этот раз процесс удалось взять под контроль сразу же и направить все имеющиеся у организма силы на его восстановление. Причем нашему герою удалось внимательно наблюдать весьма занимательный процесс поднятия характеристики, когда определенная часть бурлящей в девушке энергии резко впитывалась организмом, в один миг заметно укрепляя его, и таких вспышек Иван насчитал минимум 11. Все, дамы, будьте любезны, позовите Анри. Лудильщиков зарастил разрез и, наконец, разогнулся. Он даже не заметил, что просидел все время в скрюченном состоянии. Все же, стоило приказать перенести Серафиму в более подходящее для операции место. Но хорошая идея приходит опосля, тем более что и так, вроде получилось весьма недурственно, что это отметила и система, добавив нашему герою плюс один к духу. Иван прекрасно видел, как энергия, продолжающая клубящаяся в теле девушки, лишившись сдерживающего фактора и усиленная волшебной печенью, стремительно восстанавливает организм Серафимы. «Доктор, как она?» В помещение ворвался Анри, да так и замер, словно на невидимую стену напоролся. «Ваша невеста в полном порядке. Я, конечно, не дам 100% гарантии, что не возникнет никаких осложнений, особенно если на нее попытаются воздействовать извне, но пока, по моим прогнозам, ей больше ничего не угрожает. Через неделю я осмотрю ее еще раз, и тогда уже смогу говорить более уверенно». Иван хотел более подробно описать, что он сделал, и как им теперь дальше с этим жить, но заметил, что его никто не слушает. Анри стоял и плакал, мадам Клара взволнованной наседкой кружилась вокруг воспитанницы, да и сама девушка, раскрыв глаза, первым делом уставилась на своего суженого и, робко улыбнувшись, произнесла: «Анри, милый мой, такая легкость в теле, кажется, еще немного и взлечу, словно птица, и совсем-совсем ничего не болит». Не желая больше участвовать в этой мелодраматичной сцене, Иван, быстро набросав на листе бумаги инструкцию по эксплуатации нового старого органа, все же окружающим, да и самой Серафиме желательно знать, что она теперь в буквальном смысле будет сочиться ядом, а также положив рядом небольшую платиновую фляжечку артефакт, с виду, ну просто ювелирный аксессуар, которую девушка будет теперь вынуждена носить на боку, поспешил поскорее удалиться. Только шепнул компаньонке, что он заглянет к ним на неделе, проверит состояние пациентки, и выскочил за порог. Не нужно мешать чужому счастью, да и выслушивать сбивчивые благодарности у него не было ни малейшего желания. Тем более, что один из благодаривших, скорее всего, является местным серийным маньяком-убийцей. И хотя Иван мог прекрасно понять мотивы, которые двигали Анри Каюзаком, но... Генри, дороги, которые мы выбираем. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 457266 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 34. Ловкость 41. Выносливость 131. Интеллект 80. Дух 67. Дополнительные характеристики. Удача 25. Восприятие 17. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 13. Интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3350 3350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Вы достигли просветления. Глава 16. «Ну, и зачем мне все это нужно?» — спросил себя граф Лудильщиков, когда они под ручку с очень довольной происходящим Едвигой проходили внутрь кишащего аристократами огромного зала. Сам светлейший князь Николай Сергеевич Салтыков прием давал. Мало того, что он богат был, как крест и маг из первостатейных, так его еще за правую руку императора Павла Федоровича числили. Словом, от официальных приглашений на прием к таким людям без веской причины не отказываются, тем более, если девушка просит составить ей компанию. Вот и Иван не отказал. Прибыли на вечер они с Едвигой поздно. Не то, чтобы опоздали, но почти точно в назначенное время, без зазора. Большинство приглашенных уже в компании по интересам разбились, общались вовсю, кое-где не совсем трезвые голоса и взрывы смеха слышались. Едвига его сразу к своим знакомым потащила, не то добычей хвасталась, хотя все уже в курсе их отношений были, не то в самом деле кого-то из подруг увидала из тех, с кем пообщаться хотела. «Так значит, вы и есть тот загадочный граф, выходец из далекого Китая», обратился к Ивану один из мужчин, что в качестве спутников сопровождали воркующих в свое удовольствие дам. «Вообще-то я свой, российский», признался Лудильщиков собеседнику, представившемуся Аполлоном Абашевым. «Китайская императрица мне всего лишь титул за боевые заслуги пожаловала». «Да, китайская императрица», повторил следом за Иваном Абашев дрогнувшим голосом, и замолчал на время. «А у меня вот в том Китае племянник погиб, сгорел вместе с дирижаблем в Порт-Артуре. Наследником его числил, своих-то детей Господь не дал. Позвольте выразить вам мои глубочайшие соболезнования. Я учился вместе с вашим племянником. Хороший человек был. Ну, а что еще скажешь, если собеседник реально тяготится утратой, да так, что вопреки всем заведенным светским правилам, разговор с малознакомыми людьми на личные горести переводит». В этот момент Едвига, закончив свой разговор, ухватила его за рукав, уводя прочь. «Прошу прощения, господа, разрешите мне похитить его сиятельство, и уже тише, когда отошли подальше. Пойдем, Иван, я же обещала тебя познакомить со своими знакомыми, которые помогут новыми заклинаниями разжиться. Вон, сам папский нуций на прием прибыл, он очень многим сможет тебе помочь в этом деле». Однако, почему-то повела его вовсе не к нуцию, вокруг которого в этот момент вились российские католики, целующие его перстень личного папского посланника и исполняющие прочие по церемониального приветствия представителя своего духовного сюзерена. «Синьор Джакомо», обратилась она к упитанному невысокому человечку в безупречно пошитом костюме, находящемуся в некотором отдалении от основной стайки католиков. «Позвольте представить вам графа Ивана Лудильщикова, очень талантливый маг, который не прочь приобщиться к сияющим высотам европейской магии. Едвига, обворожительная, для тебя все, что угодно». Синьор Джакомо расплылся в улыбке, и уже, обращаясь к Ивану: «А пойдемте, молодой человек, посетим здешний зимний сад. Там у его светлости есть павильон с растительностью Италии. Всегда, когда бываю у него здесь, в гостях, посещаю это местечко. Поистине, кусочек милой родины в вашем заснеженном краю, за аутентичность которого могу поручиться лично, ибо сам регулярно помогаю князю, выписывая лучшие итальянские саженцы. Даже если этот итальянец больше не поведает ничего полезного, Иван уже не зря на этот прием заглянул. Идея с зимним садом была великолепна. Не только синьор Джузеппе, Иван тоже зиму еле терпел, чуть ли не ежечасно мечтая о лете. А там еще цветущее мандариновое деревце было и скамейка под тем деревцем, так что можно было с полным комфортом наслаждаться чарующим ароматом. А для полного контраста на улице еще и снег пошел, первый в этом году. Молодой граф сразу для себя решил, срочно, завтра же, отправиться заказывать подобные отапливаемые оранжереи. Правда, сначала нужно специалиста по обустройству этакого цветущего чуда отыскать. «Итак, сеньор Иван», мурлыкающим тоном возгласил итальянец на чистейшем российском, «не все прирожденные уроженцы России в такой степени языком владеют. Едвига поведала мне, что вы ищете знания о заклинании четвертого уровня. Вы прекрасно осведомлены. Не сердитесь на свою прелестную спутницу. Уверяю вас, все ее хлопоты исключительно по поводу ваших желаний. Сам я не слишком великий маг, владею лишь одним единственным подобным заклинанием». Иван весь во слух воплотился. «Неужели? К тому же оно очень специфично, не знаю, право, подойдет ли вам подобное. Хотя, если хочешь спасти родного человека или просто друга, Лучше заклинания не найти. Так это же чудесно. Не смог удержаться лудильщиков от выражения внезапно овладевших им эмоций. Заклинание четвертого уровня. Это в любом случае крайне интересно. А если оно еще и окажется целительской направленности, то это вообще замечательно. Даже если оно в действительности окажется неприменимым, все равно расширит его понимание магии в целом и целительства в частности. Заклинание называется «Жертва», продолжил итальянец, словно не заметив эмоциональной реакции собеседника. Оно полностью опустошает все запасы энергии в организме тела, мишени, превращая его в мумию, но восстанавливая любые повреждения у того, кого вы намерены спасти. Более того, этим заклинанием возможно оживить уже умершего. Правда, лимитирующим моментом тут будет давность смерти, не более 5-6 минут. Чем больше этот промежуток, тем выше шанс, что оживший потеряет память, а возможно, и рассудок вообще. Нужно вам подобное заклинание? Да-да. Иван никак не мог понять, сможет ли он использовать то, что ему предлагают, или, напротив, в сочетании с тем, чем он уже владеет, выйдет полная ерунда. Во что мне обойдется изучение подобного заклинания? И еще одно, а у меня хватит характеристик, чтобы его изучить, это заклинание не относится к особо сложным. Для изучения достаточно лишь прохождения второго барьера на интеллекте. Чуть хуже с его применением. Там дополнительно еще требуется не менее 50 единиц духа. Итальянец хитро посмотрел на Ивана, как, молодой человек, хватит у вас характеристик под такие требования? Пожалуй, хватит. Но что по оплате? Я не знаю равноценных заклинаний. Могу расплатиться китайскими артефактами или, если пожелаете, деньгами. Ах, оставьте. Махнул рукой сеньор Джакомо, словно речь шла о какой-то безделице. Я вообще считаю, что чем больше людей будет владеть таким заклинанием, тем больше людей смогут совершить истинно благородный поступок. Сам Папа Римский признал, что если человек погиб при применении данного заклинания, то с него автоматически снимаются все грехи. Так что пусть это будет нашим подарком в знак хороших отношений. Более того скажу, если приедете в Рим и заглянете по адресу, который укажет ваша подруга, для вас найдется еще немало интересного. В это время в оранжерею пожаловала небольшая стайка женщин. Дамы, не обращая никакого внимания на беседующих, устремились всей толпой к цветущему деревцу. «Вот, возьмите мою визитку. К завтрашнему я все подготовлю для обучения вас заклинанию. Можете заглядывать, как вам будет удобно, в течение всего дня». Итальянец поднялся со скамьи и, не торопясь, направился к выходу. На выходе из зимнего сада Ивана снова отловила Едвига. «Иван, что я только что узнала?» С хохотом начала она свой рассказ. «Ты слыхал про такое очень скандальное семейство Аракчеевых?» «Ну, да, кое-что слышал», — насторожился Лудильщиков при произнесении Едвигой фамилии его врагов. «В том семействе имеется очень заносчивый молодой человек, носящий титул наследника. Мне приходилось с ним встречаться. Вот, а у него имелась невеста, кстати, из рода Рылеевых». «Имелась?» – переспросил Иван, начиная уже догадываться, о чем пойдет речь. «Да, имелась. В прошедшую субботу должны были состояться смотрины. Рылеевы вместе с дочкой Каракчеевым в гости приехали. Уж не знаю, Аракчеевы их чем попотчевали, или они и сами такие, но оба родителя невесты в загул с прислугой ударились. Но это были невинные шалости в сравнении с тем, что сотворила сама девица. Не тяни же, а невеста оживила столетнего дедулю Аракчеевского, что уже больше года с постели не вставал, и с ним уже на следующий день скоропостижно обвенчалась. А как же Владислав? А что Владислав? Проглотил. Старичок-то этот, чуть ли не архимаг какой. Скажи, что не так, одни угольки вмиг останутся». Молодая женщина замедлила шаг на пороге танцевальной залы. «Ой, смотри, сам молодой Аракчеев». И Едвига залилась веселым смехом, озорно стрельнув глазками в героя описываемых событий. «Мадам, вы находите меня забавным?» — вызверился на полячку наследник Аракчеевых, которого уже изрядно достали смешки в его адрес. «О, и ты здесь, азиатское ничтожество! И это я слышу от человека, у которого столетний дед невесту увел». Иван просто не мог упустить возможность уколоть врага, что так и напрашивался на подначку. «И да, если вас что-то во мне не устраивает, мы легко это можем выяснить при личной встрече в ближайшие выходные». «Отлично, тогда я, Владислав Аракчеев, Вызываю тебя на дуэль. Мой секундант готов встретиться с твоим завтра утром. Владислав довольно осклабился. Не завтра, а послезавтра. Жду от тебя курьера, которому и сообщу имя и адрес моего секунданта. И не раньше 2 пополудни. До этого часа я посетителей не принимаю. Курьер прибудет послезавтра в 3:15. Надеюсь, этого времени тебе хватит. Упросить кого-нибудь представлять твои интересы, скрипнул зубами Аракчеев и, развернувшись через левое плечо, чеканя шаг, направился к выходу. За спиной его испуганная тишина вокруг взорвалась гулом голосов. Гости спешили сообщить друг другу драматические новости, не забывая расцветить их пикантными подробностями. Едвига виновато подняла на Ивана свои прекрасные глаза. «Что же я натворила? Ты тут совершенно ни при чем, дорогая. Этому задире подошел бы любой повод, поверь мне». Иван протянул ей руку, и через мгновение они скользили в танце с другими парами. Уроки миссис Хиггинс явно доказывали свою эффективность. Несмотря на некоторых личностей, вечер Лудильщикову понравился. Правда, ему пришлось оставить ненадолго свою спутницу и сбежать с приема, вопрос с секундантом первоочередным виделся. Благо, Никита Огарев без лишних вопросов согласился представлять его на дуэли, так что, обсудив все предварительные вопросы, он смог вернуться к Евдиге для продолжения приятного вечера, перешедшего в не менее прелестную ночь. Иван Лудильщиков отложил в сторону только что изготовленные артефакты и взглянул в окно. Однако уже совсем рассвело, и люди за окном периодически по переулку, на который смотрит его окно, проходят. Можно считать, что новый день начался. На душе разом хорошо сделалось, словно это его день рождения наступил, а впереди его ценный подарок дожидается. Впрочем, подарок, действительно, предполагался. Как-никак, первое в его жизни заклинание 4-го уровня предстоит сегодня изучить. Пусть само по себе заклинание и кажется весьма условно полезным, да и по требованиям к пользователю находится всего лишь где-то на границе между 3-м и 4-м, но все же, можно считать, новая веха в его жизни достигнута будет. За такими размышлениями спустился в столовую. Завтрак – главный прием пищи в течение дня. В столовой Иван оказался не один. Тая, явно дожидаясь его, тоже заявилась за свой маленький столик, куда кухарка выставляла еду для низкорослой лисички. Но в этот раз она трапезничала не одна, а притащила с собой за стол мягкую игрушку. Вроде как, ребенка кормить. Маня, не вредничай. Скушай еще кусочек, тогда вырастешь большой-пребольшой. И тряпичному котенку тарелочку пододвигает, одновременно поддерживая саму игрушку телекинезом. Видя такую картину, Ваня преисполнился гордостью и умилением. Умилением-то понятно от чего, а гордостью за то, что его подопечная наконец начала активнее пользовать заклинание телекинеза, от тренировок в котором раньше лисичка старательно увиливала. А тут на тебе, сама за дело взялась, и нужно-то было купить ей пару игрушек. Теперь вот хлопочет, уговаривает съесть хоть кусочек. Сама заставляет игрушечного котенка правила застольные соблюдать, да старается своему чаду пример правильный подать. Красота. По всему выходило, что совместный эксперимент Ивана Лудильщикова и чукотских шаманов по приживлению в тело лисенка духа, оставшегося после гибели маленькой девочки, можно было считать окончательно успешным. Разум человека все больше подчинял себе животные инстинкты. Осталось только созревание растения-метаморфа, подсаженного в тело лисички, дождаться, да заняться уже полноценным ее воспитанием. При мыслях о воспитании на ум пришла мадам Хиггинс, и размышления приняли направление неожиданное. Но Иван решил возникшим образом пока развития не давать и позже к ним вернуться, коли обстоятельства складываться будут. На указанный итальянцем адрес добираться пришлось на извозчике, ибо пригород, не был Ваня здесь ни одного разочка. Посему в памяти для портального перехода картинки взяться неоткуда, а расспрашивать постовых и прохожих о расположении дома не хотелось. При подъезде стало понятно, поселок высших аристократов, ни одного простого дома, не то что избы, сплошь особняки да дворцы, один другого роскошнее и вычурнее, и будка с охраной при въезде на улицу имеется. Впрочем, уточнив и записав, к кому вновь прибывший господин направляется, препятствий чинить не стали, напротив, указали пальцем в островерхую крышу башенки, выглядывающую из-за других хором. Ведь не просто так стоят, для представительства, явно заранее получили соответствующие указания от сеньора Джакома.